магазин породил одного человека. Я вырос вместе с ним в соседних подъездах. На чеках счетные суммы, один ум на две головы. А он сунул свой нос не туда очень рано. В очень раненом теле появились новые раны. Я потерял его в поле. Я обниму весь юго-восток спины у рта. В грязном стакане очень чистая водка. Я выливаю, потому что болен не вами. Потому что одинокое тело очень боится дышать. Пиджак кашлатится, но я все равно его одеваю. Слабеваю, чихаю, делаю грюмую мину. Читаю строчки, вытираю рот потертой вуалью. Сегодня я кидаю, завтра мне уже пишут. Завтра будет сегодня, а сегодня никогда не будет. Поэтому я не навязываю этим людям свое мнение. Как и песни, записанные на мой диктофон. Человек умирает стоя, когда я умираю. Человек умирает со мной. Или читает мне книжку «Черная весна». Я любил не шишку, а белую сторону сна. Амброзия растущей мысли, не знаю как ты. А я уже теряюсь в числах, в неясных помыслах. Чистого разума в кислых языках, за умной речи. В чахлом свечении, несвязном повествовании рифм. В тонких сплетениях, смазанных тонкими скрипами. Цветущие свиты родных группировок, нитками свиты. Белые пятна размолвок и прелая морла про тех, кто умер или был обезумен.